Вечный тираннозавр. Международная изоляция Парагвая неизменно растет. Разоблачения и осуждения стресснеровского режима сыплются со всех сторон. Достаточно сказать, что комиссия ООН по правам человека, заседающая в Женеве, приняла решение продлить на год полномочия специального эксперта, которому поручено расследование нарушений прав человека в Парагвае. Фелипе Наварро, Африк-Азии, Париж. Рио-де-Жанейро, 23 ноября 1988 года. Огромный город, раскинувшийся на берегу Атлантического океана, поражал воображение каждого, кто впервые посещал это чудо Бразилии. Расположенный на берегу бухты Гуанабара, он прославился не только своими знаменитыми пляжами, но и выдающейся архитектурой, учитывающей местные климатические условия. И хотя в последнее время в городе росли многоэтажные небоскребы, они не только не портили облик большого города, но и наоборот дополняли его, придавая ему тот неповторимый колорит, которым он так выгодно отличался. Иногда небоскребы строились в сотнях метров от пляжей. А пляжи были действительно знаменитые. Копабана, Ипанема, Фламенгу, Ботафагу. У кого из футбольных болельщиков не дрогнет сердце, услышав эти экзотические названия? Прибыв сюда вчера днем, группа Саундерса разделилась. Ричард поехал в гостиницу, где его уже ждала Моника Вигман, а Ленард и Гамикава в отель напротив. Наблюдение за Робинадом, ведущееся уже несколько дней, пока не давало никаких результатов. Дон Мануэль, если не считать его любовную связь с Хуанитой, вел обычную нормальную жизнь преуспевающего банкира. По распоряжению Саундерса в его офисе еще вчера были установлены жучки, специальные подслушивающие устройства. Однако прослушивание разговоров Робинада ничего не давало. Это длившееся уже второй день молчание беспокоило Саундерса, отлично понимавшего, что у них в распоряжении не так много времени. Однако торопить события в данном случае не стоило. Микрофоны были установлены даже в доме прелестной Хуаниты. Но кроме интимных сторон жизни банкира, ничего более узнать не удалось. Робинад оказался пылким любовником, несмотря на свой возраст. Во всяком случае, так выходило по изумленному шепоту Хуаниты во время их любовных игр. Хотя маленькая проказница вполне могла притворяться. Саундерс обычно улыбался, когда инспекторы Интерпола спорили, насколько искренне ведет себя женщина в такие моменты. Роскошный особняк Мануэля Робинада стоял недалеко от авениды президента Вергеса, в самом центре фешенебельного района города Гамбое. В одной из комнат здания, напротив, расположились сразу несколько инспекторов, ведущих наблюдение за домом. Офис Робинада был в районе Сан-Кристована, в 500 метрах от выставочного павильона. Здесь тоже по очереди дежурили трое инспекторов. Наблюдение за домом и офисом Робинада велось круглосуточно. К вечеру этого дня Робинад наконец проявил себя. Он отправился в аэропорт встречать самолет из Рима. В салоне первого класса в нем прилетел известный итальянский банкир Чезаре Россетти. Встреча была короткой. После взаимных приветствий банкир повез своего итальянского коллегу в отель «Националь». Гостиница, построенная 18 лет назад самим Немейером, являла собой образец архитектурного шедевра и выделялась своими баснословно дорогими номерами. Едва подъехав к отелю, Робинад громко сказал швейцару номер, в котором будет жить его гость, и куда нужно будет поднять чемоданы. Пока расторопный швейцар вызывал специального носильщика, и шофер Робинада доставал вещи, один из агентов Интерпола сумел, поднявшись, опередить всех и установить в номере Россетти маленький жучок. Робинад и Россетти, весело смеясь, вошли в номер через полминуты после того, как его покинул агент. Дав на чай за доставку чемоданов, Россетти тщательно закрыл за собой дверь и, обернувшись к Робинаду, спросил. «Вы знаете, почему я приехал?» «Нет?» «Чезаре, думаю, все идет по плану. Совсем напротив, Мануэль. Этот проклятый Дронго уже здесь. Он успел побывать в Парагвае и теперь приехал сюда.